24. Беспощаден человек сам к себе, ропщет на свою судьбу, но забывает, что сам суровым наказанием себя карает. Мысль о карме нам трудно привить, но еще труднее сознание человека, идущего прямо к пропасти. Люди предпочитают самоуничтожение и самообман просветлению сознания. Искание Шамбалы — так разница в сферах духовных. И неужели люди думают, что найдут общину Шамбалы нашествием или постом? Скажем тому, кто знает путь к нам, «Иди путем любви, иди путем труда, иди путем щита веры». Тому, кто нашел образ наш в сердце своем, мы скажем: «Иди сердцем, и чаша путь утвердит». Тому, кто думает, что постиг свой путь самомнением, тому скажем: «Иди поучиться у духа, знающего завершение». Образ маленькой девочки, несущий тяжелый том Библии, является в хоромах барства творцом нового мира. Маленькая девочка, узревшая учителя света под небом голубым, ей сокрушитель застенков мрака. Когда дух девочки может ощущать братьев человечества, тогда имя того духа — светоносный меч. Когда дух может чуять с детства, что братья человечества сущие перерождают, тогда дух несет имя светоносное. Дороги нам детские духовные водители. Явление познания есть лучшее приношение эволюции. Веление космической жизни зовет на подвиг светоносный, и поручение утверждается только светом.